Санька одурела. Надо было стыдиться. Она же, как безумная, уставила дышащие зрачки на жениха. Вдруг вздохнула и шепотом: «Ой, мама родная!» Петр опять схватил ее целовать. «Эй, сват, не годится!» — сказал князь папа. «Отпусти девку!» Санька уткнулась в подол. Алеша, смеясь, увел ее. Волков щипал усы. Видимо, на сердце отлегло. Князь папа гнусил: «Сущие в отце нашем Бахусе возлюбим друг друга, братья! Вина, закуски просим!» Иван Артемич спохватился, захлопотал. На дворе работники ловили кур. Алеша, виновато улыбаясь, накрывал на стол. Донесся Санькин надломленный голос: «Матрена, ключи возьми в горнице под 40 мучениками!» Петр крикнул Волкову: «За девку! Благодари, Васька!» И Волков, поклонясь, поцеловал ему руку. Иван Артемич сам внес сковороду с яичницей. Петр сказал ему без смеха: «За веселье спасибо!» Потешил: «Но, Ванька, знай место, не зарывайся!» «Батюшка, да разве бы я осмелел, не твоя бы воля! А так-то у меня давно и души нет со страху!» «Ну-ну, знаем вас, дьяволов! И со свадьбой поторопись! Жениху скоро на войну идти! К дочери найми девку из слободы, учить политесу и танцам! Вернемся из похода, Саньку возьму ко двору!»